Гай не чувствовал холода. Он думал о том, что Джон Трелевен приехал в Нантукет только вчера и сразу же написал в Ист-Нортон. Наверное, письмо от Мар уже ждало Джона. Или сама Мар. Да-да, Мар сейчас именно там, в Нантуке. Там, за этими высокими волнами, за этими летящими в лицо солеными брызгами. Да, она там. Он знает это. Он не сомневается ни капли. Она его ждет. Тогда почему так щемит сердце? Что-то случилось. Что же? Не думать об этом. Она его ждет. Все остальное не имеет значения. Она его ждет. И пусть себе дует ветер. Пусть вздымаются к небу волны, и вода превращается в лед. Он плывет к Мар. К Мар. Среди рева волн, среди дикого завывания ветра, он видел перед собой лицо Мар, и ничто, никакой шторм, никакие преграды на свете не могли теперь остановить его. Он смеялся в лицо стихии, он мчался навстречу судьбе. Глава 34. В маленькое оконце пристройки ветхого домика доктор Джон Трелевен видел мигающий маяк на мысе Санкати. А вокруг него, снизу и сверху, белую пену зимних волн, разбивающихся вдребезги в темноте Сконсет-Бич. Под крышей завывал ветер, а стекла окон дребезжали так, что грозили вот-вот вылететь. Он спустился по лесенке в гостиную, обставленную мебелью красного дерева, но с обшарпанными стенами, где сидела Фрэнсис и читала исторический роман при свете спермацетовой лампы. Она оторвалась от книги и взглянула на него. Симпатичная, с каштановыми волосами, добродушная Фрэнсис, посвятившая всю свою замужнюю жизнь ему и его прихожанам. Нет. Конечно, ему грех жаловаться на жену, и не ее вина, что они бездетны. Она всегда мечтала о ребенке, как, впрочем, и он сам. Возможно, поэтому он и встал на сторону миссис Маргарет Макфой. Она тоже всегда хотела родить ребенка. И хотя доктор Трелевен не мог не осудить обстоятельств, в которых произошло зачатие, он, по крайней мере, понимал эту женщину. Фрэнсис сказала, «Возьми себя в руки. Ты не понимаешь». «О, я все прекрасно понимаю». Она всегда говорила это ему и всем, кто, доверяя ей свои горести, искал у нее утешения. «Конечно, я понимаю». Хотя это вовсе не соответствовало истине, ведь даже душа ее собственного мужа была для нее загадкой. Он всегда был очень либеральным и земным человеком. Он полагал, что не совершая ничего предосудительного, оскорбляющего церковь или его прихожан, и никогда не изменяя собственным убеждениям, имеет полное право жить, как ему хочется. Он любил плавать и удить рыбу, обожал покер, борьбу, бейсбол и комиксы. Вернее, так было до женитьбы. Фрэнсис почему-то считала, что любые развлечения для священника табу. Во время их медового месяца она даже устроила небольшой скандал по поводу его необузданного темперамента и тут же, по горячим следам, поставила ему жесткое условие. Отныне они должны были заниматься любовью только по вторникам, четвергам и субботам, дабы не выходить за рамки приличия. Хотя она и до сих пор смутно себе представляла, что в супружестве означает приличие. Но все это было 12 лет назад, когда они только что поженились. Теперь же о любви по субботам не было даже разговору. И Джон был уверен, что за субботой не сегодня-завтра последует вторник, так как по вторникам он возвращался из церкви поздно. И когда заходил в спальню, Фрэнсис обычно спала как убитая. И, конечно же, не желала, чтобы ее беспокоили по пустякам. Сегодня была среда. Джон посмотрел на жену, которая сидела в дальнем углу комнаты и, забыв обо всем на свете, читала роман о необыкновенных мужчинах и женщинах и их романтической жизни –